что же произошло? Сен-Клер зашел в кафе просмотреть вечернюю газету. И пока он сидел там, двое подвыпивших джентльменов затеяли драку. Посетители кинулись разнимать дерущихся, и Сен-Клер, пытаясь отнять у одного из них нож, был смертельно ранен в бок. Трудно себе представить, что поднялось в доме. Слуги с плачем метались по веранде, рвали на себе волосы, катались по полу. Мари билась в истерике. Только мисс Офелия и Том сохраняли присутствие духа среди всеобщего смятения. Мисс Офелия распорядилась, чтобы Сен-Клера положили в гостиной, и ему наскоро приготовили там постель. Он лишился чувств от боли и большой потери крови, но потом пришел в себя, увидел окружающих его людей, с тоской обвел глазами комнату и остановился взглядом на портрете матери. Приехал доктор, осмотрел раненого, и все поняли по выражению его лица, что надежды нет. Но он спокойно перевязал рану с помощью мисс Офелии и Тома, словно не слыша стонов и причитаний негров, толпившихся у дверей и окон гостиной. А когда перевязка была закончена, сказал: «Уведите их отсюда, ему нужен покой, иначе я ни за что не ручаюсь». Сен-Клер открыл глаза и пристально посмотрел на своих плачущих слуг, которых мисс Офелия и доктор старались выпроводить с веранды. «Несчастная», — сказал он голосом, полным горького раскаяния. «С Адольфом ничего нельзя было поделать. Он бросился на пол, словно лишившись разума от страха, и отказывался встать. Остальные, наконец-то, вняли увещание мисс Офелии, повторявшей, что их стоны и плач могут стоить жизни хозяину, и удалились». Сен-Клер лежал молча, с закрытыми глазами, но по всему было видно, что его терзают горькие мысли. Так прошел час-другой. Вдруг он коснулся руки Тома, стоявшего на коленях возле дивана, и сказал: «Бедный мой друг, что вы, хозяин? Я умираю», — тихо проговорил Сен-Клер, сжимая руку Тома. «Молись». «Если вы пожелаете священника», — начал было доктор. Сен-Клер резко мотнул головой и снова сказал Тому: «Молись». И Том стал истово, горячо, со слезами молиться о душе, отходящей в иной мир, о душе, которая с таким мужеством и грустью смотрела из этих больших, синих, тоскующих глаз. Когда Том замолчал, Сен-Клер взял его за руку и долго, не говоря ни слова, смотрел ему в лицо. Потом закрыл глаза, не разжимая пальцев, ибо у врат вечности черная и белая рука равны перед Господом, и тихим, прерывающимся голосом зашептал. Слова реквиема, которые он пел в тот вечер, все еще звучали у него в памяти, слова, обращенные к Творцу нашему, полному бесконечного сострадания. Губы его чуть шевелились. «Он в забытии», — сказал доктор. «Нет, я все вижу, все знаю. Вот он, мой путь домой», — чуть слышно проговорил Сен-Клер. «Наконец-то!» Силы изменили ему. Мертвенная бледность разлилась по его лицу, но осененное крылом милосердного ангела, оно стало спокойным, как у засыпающего ребенка. Так прошла минута, другая. Всесильная длань простерлась к нему. И за миг перед тем, как отлететь его душе, он открыл глаза, озарившиеся внутренним светом, прошептал «Мама» и скончался. Глава 29. Беззащитные. Нам часто приходится слышать о том, в какое отчаяние повергает негров-невольников потеря доброго хозяина. И это не мудрено, ибо нет на свете людей более несчастных, более беззащитных, чем рабы, понесшие такую утрату. Осиротевший ребенок остается под защитой близких, под защитой закона. Он что-то представляет собой, у него есть какие-то права. За рабами прав не признают, в глазах закона это всего лишь товар. В удовлетворении своих желаний, своих человеческих потребностей раб всецело зависит от непререкаемой воли хозяина. И если хозяин умирает, у раба не остается никого и ничего. Мало на свете людей, которые умеют сочетать свою ничем не ограниченную власть с человечностью,